Глава вторая. Помимо всяких ангелов. Герцог де Бланжи-Порталь провел почти всю ночь без сна. Невеселые думы бродили в его уме. Необходимость брака с богатой наследницей была очевидна. Он стоял на краю пропасти и боялся заглянуть в ее глубину. Мысль о неравном браке возмущала его самолюбие. Часов около 10 утра он позвонил и спросил у вошедшего камердинера, встал ли доктор Герар. «Он ушел рано утром, но обещал вернуться к 12 часам», отвечал Герман и прибавил. «Аббат и месье Гонтран ожидают вас в столовой. Прикажите подавать завтрак и скажите аббату, что я сейчас приду». Герцог постоянно завтракал вместе со своим сыном и его воспитателем, но редко обедал дома. Когда он вошел в столовую, мальчик поцеловал отца более церемонно, чем нежно. Аббат Манье низко поклонился Роберту, который пожал ему руку, и все трое сели за стол. Гонтрану минуло 10 лет. Хорошенький, с изящными манерами мальчик был развит не по летам. Но в характере его уже проявлялось тщеславие, и обозначились зародыши дурных наклонностей. Он рос не в кругу товарищей его лет. Обстоятельства, значительно развивающие в ребенке строптивость и непреклонность нрава. Летние месяцы Гонтран ежегодно проводил неподалеку от Анжера в имении графини де Ланкре, тетки его матери. Сам же герцог Роберт никогда не бывал у нее. Старушка-графиня, бездетная вдова, сердилась на него за то, что он так скоро забыл свою жену, и громко называла его виновником преждевременной кончины племянницы. Герцог же отпускал к ней своего сына не из чувства уважения, а потому что мальчик был ее единственным наследником. Сам же он в продолжение этих 3 месяцев наслаждался свободой и вместе со своим другом, доктором Гераром, ездил в Трувиль или в Биариц и по целым ночам играл в карты. Графиня де Ланкре знала, что герцог ведет самую беспорядочную жизнь и быстрыми шагами приближается к окончательному разорению. По ее приказанию, нотариус Доремой наотрез отказал герцогу, когда тот обратился к нему с просьбой о выдаче части капитала, хранящегося у него в конторе. Старушка приняла все меры предосторожности для того, чтобы ее огромное состояние не попало в руки Роберта, беспутного игрока и мота, внушавшего ей чувство глубокого презрения. Воспитатель Гонтрана, аббат Манье, был добрейший человек, но очень ограниченного ума. При первом знакомстве герцог де Бланжи-Порталь изъявил желание, чтобы сын его воспитывался, как подобает потомку плеяды ревностных защитников престола и церкви. Подчиняясь воле отца, простодушный наставник преподавал своему воспитаннику историю Франции по учебнику Ларике, составленному без всякого уважения к самым простым историческим фактам. Доктор Герар изредка позволял себе делать легкие замечания относительно неправильности метода преподавания, но Роберт не обращал на это ни малейшего внимания. Не потому, что он был дурным отцом, а просто вследствие того, что он редко бывал дома. Мальчик был здоров, весел, а об остальном родитель его не заботился. Сидя за завтраком, герцог не разговаривал. Все его мысли были сосредоточены на неизбежности разорения. Аббат и Гонтран беседовали в полголоса. Если мелкое дворянство вступало в брачные союзы с древними знатными фамилиями нашего отечества, авторитетным тоном говорил воспитатель, отвечая на вопрос своего ученика, то это делалось по настоятельному требованию маркиза де Буонапарта, генералиссимуса войск Его Величества, короля Людовика XVIII. Но до сих пор ни один из представителей знаменитой фамилии де Бланжи-Порталь не вступал в неравный брак. Все они с презрением относились к такому постыдному деянию. «Что это вы там проповедуете?» — прервал его герцог. «С такими отсталыми понятиями о браке мой сын никогда не станет достойным членом современного общества». «Извините меня, герцог», в смущении пролепетал аббат. «Я полагал...» «Напрасно вы так полагали!» С нетерпеливой досадой продолжал Роберт. «Сын мой не должен забывать, что он потомок крестоносцев и обязан придерживаться известных принципов, укоренившихся в нашей семье. Желал бы я знать, почему вы, преподавая историю Отечества, исключили эпоху царствования Наполеона I и толкуете о каком-то маркизе Буонапарте. Зачем вы внушаете мальчику превратные понятия о неравенстве браков? Надо делать необходимые уступки современному строю общественной жизни и не искажать исторических фактов. Я не желаю, чтобы моего сына считали невеждой или глупцом. Бедный аббат покраснел до ушей, и на лице его изобразилось такое глубокое недоумение, что герцог невольно улыбнулся и продолжал уже более мягким тоном. «Впрочем, я намерен поместить Гонтрана в лицей, а вас попрошу только следить за его образованием. Я замечаю, что мой мальчик скучает, живя в этом огромном доме, без друзей и товарищей его возраста». «Это правда, папа!» — воскликнул ребенок, лукаво поглядывая на своего наставника. «Господин Исайя Блюмер просит позволения переговорить с вами», — доложил вошедший в эту минуту Герман. «Проводите его в мой кабинет и подайте туда кофе. А когда приедет доктор Геррар, попросите его сейчас же ко мне». Камердинер поспешил исполнить приказание. «Мы с вами на днях поговорим серьезно об этом предмете», — приветливо улыбаясь, обратился герцог к аббату Манье, потом поцеловал Гонтрана в лоб и вышел из столовой. Исайя Блюмер изображал собою нечто среднее между евреем новой школы, то есть современным, преимущественно парижским продуктом, франтом, кутилой, мотом, и евреем, служащим прототипом для романистов, то есть неопрятным, вкрадчивым, низкопоклонным. У него не было никаких политических убеждений. Французский еврей не может быть ни легитимистом, ни клерикалом. Обязанный республике своим положением, он скорее революционер, но из категории умеренных. Заседающие в парламенте евреи почти все принадлежат к левой партии центра.